Проходит 5 лет. Всю глубину сцены заполняет фотография многолюдной площади Сухаревского рынка. Здесь все можно продать и купить, даже человека. Убогое жилье Кирилла Кисельникова и его семьи. За дощатым столом у помятого медного самовара в нищенских лохмотьях он сам и Боровцов мечется в ожидании возвращения Лизы Анна Устиновна. Сватюшка, тебе много ли годов-то? 60 скоро. Ну да. Я тебя 1 годом моложе. А это чай мы свой пьем. Да слышу, батюшка, что свой. Свой, да. Мы вчера с зятем 5 золотников купили. Собрался я нынче на площадь торговать-то, да? Думаю, зятю зайду, вместе пойдем. Вот и зашел. Оставили мы с ним самовар, да вот и пьем сидим. Ты чем нынче торговать-то будешь? Да вот 2 жилеточки старенькие. А-а-а. Да утюг тут у меня собрано. Соседи дали. Соседи у нас добрые. Вот только ребятишки забежали. Да вот гвоздиков стареньких в кулечек набрал. А соседи у нас добрые. Соседка наговорит: Кирюша, нам не нужно, все равно бросим. А ты за что-нибудь да продашь. Сватя. Манишки нынче в цене мужские. Что мудреного? Так все носить стали, вот они и в цене. У меня старухи шьют, а я продаю. Вот тоже рубашки ситцевые, холстинковые. Да шьют-то больно плохо, не видят старухи-то. И бродят точно куры слепые. А сходит с рук, ничего. Вот и ты бы шила, а мы бы продавать стали. Где уж мне шить? Я и вяжу-то ничего не вижу. Одна у нас работница, одна кормилица. Не будь ее, что бы мы были... Хоть по миру ступать. Да. Лиза у вас рукодельница. Вот бы кому замуж ее взять. Да для хозяйства-то уж больно ловка. Эта девушка знает нужду, в чем она ходит. Ни от какого дела у нее руки не отваливаются. Что она не идет-то? Вышивание понесла, да вот и замешкалась. Уж я и боюсь. Одна по Москве-то ходит. Что ж такое? Не в лесу живем. Москва-то хуже лесу. Вот, сватья, чем под старость торговать пришлось. А богат я был. И очень богат. Да мало показалось, за большим погнался. Не захотел платить тем, кому должен был, так за это вдвое заплатил, кому и вовсе должен не был. Все просудил до ниточки. Переярков меня уж очень доехал. Ты, говорит, так делай, да вот так делай, да 30 тысяч меня за науку-то взял. А как стали дело-то разбирать, он в сторону, а меня и потянули. За что не возьмутся, все фальшь. И книги-то фальшивые. А все его стряпня. Начали меня судить, начали меня мытарить, и ямы-то ему мало, и вострок-то его. Возьмите, говорю, все, только душеньку отпустите. Так и вышел я из этого дела, чист как из баньки, вот те и брыши. Ай, вас-то я только тогда обидел, ни за что, ни про что. Себе пользы не сделал, а вас ограбил. Да молчи ты. Ну, что ты при нем-то? Ну, очнется да вспомнит. Наладил одно и то же. Не один раз я это от тебя слышал. Да уж очень обидно. А ему где вспомнить? Он, сватья, ничего не помнит. Мы теперь с ним приятели. Кирюш, пойдем торговать. Пойдем. Нет, ты так жилетки-то не держи. Долго ли до греха? Потеряешь, либо кто вытащит. А ты их надень на себя. А я покуда самовар уберу. Вот, сейчас. А так. Ну вот, теперь пойдем. Пойдем. Я все собрал. Таландуля, иди за мной. Я буду счастлив, и ты будешь счастлив. Это хорошо. Это я его научил. Как говорю, Кирюш, зачем пойдешь? Или получить чего хочешь? Тверди эту пословицу, дело верней будет. Что это про близнка-то не идет? Сердце у меня не на месте. Девушка беззащитная, кроткая, вся в отца. Долго ли ее обидеть-то? Бабушка... Никак дух не переведу. Что ты, душенька? Ты испугалась чего-нибудь? Да, испугалась. Да погодите, я вам после скажу. Вон, барин пришел. Какой там барин? Зачем к нам барин? Делать-то, видно, ему нечего. Нет, он кажется добрый. Господи, да что я за несчастная такая? Все они добрые, только упаси нас, Господи, от их доброты. Что вам, батюшка, нужно? Это ваша дочка? Дочка ли, чужая ли, никому до того дела нет. Да и мне все равно. Только если вы ее любите, так не пускайте одну по улицам ходить. Кто захочет впутываться в историю и заступаться на улице за постороннюю девушку? А обидеть охотники всегда найдутся. Вот нынче сейчас какие-то господа на бульваре подхватили ее под руки. Она так испугалась, что и слова не вымолвит. А они идут себе песенки распевают и на всех посматривают. Ты хорошо, что я подъехал? Ах, батюшка, покорно вас благодарю. Ну что ж ты, Лизонька, молчишь? Я ведь и не понимаю, с кем говорю. Она же могла испугаться очень, даже захворать с испугу. Долго ли ее напугать? Что говорить, кротость она у нас непостижима. Вот я вам советую, вы ее вперед одну не пускайте. Да с кем же нам, батюшка, ее отпустить? Отец больной, я стара, она одна работает, одна нас кормит. Одна и работу свою в магазин носит. Нужда, батюшка. Вижу, что нужда. Эко дело-то. Мне кажется, что я вас где-то видал. Мне ваше лицо знакомо. Было время, жили хорошо, так и нас люди знали. А теперь все бросили. Конечно, в вашем положении вспоминать о прошлом неприятно, но вы меня извините за нескромность. Позвольте узнать вашу фамилию. Так что ж тут неприятного-то? Я Кисельникова, батюшка. Кисельникова? И вы? Не матушка ли? Кирилла Филипповича Кисельникова? Так, Точно. Боже мой. Боже мой. Жив он? Жив-то он жив, да лучше вы и не спрашивайте. А вы-то кто ж такой будете? Погуляев. Помните, еще часто я бывал у вас студентом. Потом один раз был у него, у женатого. Теперь адвокат, стряпничеством занимаюсь. Помню. Как не помнить? А не скажите, ни за что б не узнала. Ну вот, полюбуйтесь на наше житье. Что ж такое с вашим сыном сделалось? Семья, батюшка, да родные Кирюшу сгубили. Тесть у Кирюши все деньги отобрал. Тут жена умерла, тесть обанкрутился, пропали все денежки-то. Беда за бедой. Захворали дети. А жить-то чем-нибудь нужно. И тут, как на грех, подвернулся к Чепиной. Сунул он Кирюше 1003 денег. Тот от бедности да от горького житья и прелестись на деньги-то. Да фальшь какую-то в суде и сделал. И напал на него страх. Суда очень боялся. Так и помешался в рассудке со страху.